Уилл. Дверь резко распахивается. Она стоит на пороге, растрепанная, покачиваясь от ветра. Как любезно со стороны Берга не предупредить меня, что ее выпустили. Я скрываю удивление, встаю, подхожу к ней и беру в ладони ее замерзшее лицо. Ох, слава богу! Обнимаю ее и задерживаю дыхание. Ну и вонь от нее. Наконец-то они одумались. Но Сэдди реагирует холодно, отстраняется и говорит, что я бросил ее там. Какая драма. Я вовсе не бросал тебя. Играю я на ее слабости. В том факте, что Сэдди имеет привычку выпадать из реальности. Она не помнит примерно четверть всех разговоров. Я-то уже привык, а вот для коллег по работе это должно быть весьма неприятно. Поэтому Сэдди так сложно завести друзей. Она кажется угрюмой и необщительной. Я же сказал, что вернусь, как только проверю, что с детьми все в порядке. Разве ты не помнишь? Сэдди, я же люблю тебя, я никогда бы тебя не бросил. Сэдди мотает головой. Она не помнит, потому что этого не было. Где дети? У себя в комнатах. Когда ты собирался вернуться? Я звонил, пытался найти, кто согласится посидеть с детьми. Не хотел оставлять их одних на всю ночь. «И почему я должна тебе верить?» Сэдди словно Фома неверующий. Она хочет посмотреть список звонков в моем телефоне. Фортуна мне улыбается. В журнале вызовов есть недавние звонки на незнакомые ей номера. Я придумываю их имена. Коллега Андреа и аспирантка Саманта. «Почему ты не поверила мне?» Перехожу в ответное наступление, разыгрывая роль жертвы. Слышно, как наверху Тейт прыгает на кровати. Полы скрипят и стонут. Сэдди устало качает головой. «Уж не знаю, чему теперь верить». Она потирает лоб, пытается переварить случившееся. Адский у нее выдался денек. Она не понимает, каким образом нож и полотенце могли просто взять и исчезнуть. И спрашивает меня об этом раздраженным, сварливым тоном. Явно ищет ссоры. Я пожимаю плечами. «Понятия не имею. Сэдди, ты их точно видела?» Посеять немножко семян сомнений никогда не повредит. «Точно!» Она отчаянно пытается убедить меня поверить ей. Теперь, когда в дело вмешалась полиция, образовалась большая куча дерьма, в отличие от прошлого раза, когда все прошло так гладко. Обычно у меня выходит гораздо аккуратнее. Взять, к примеру, Кэрри Лэммер. Все, что мне пришлось тогда сделать, дождаться появления Камилы и вложить ей в голову нужную мысль. Она легко поддается внушению, как и Сэдди. Я мог бы проделать всю грязную работенку сам, но зачем, когда есть добровольная помощница? Достаточно было всего-навсего расплакаться и рассказать об угрозах Кэрри обвинить меня в сексуальных домогательствах. Еще я добавил, хотелось бы, чтобы она куда-нибудь свалила и оставила меня в покое. Если Кэрри осуществит свои угрозы, моей карьере и репутации конец. Меня разлучат с Камиллой и посадят. «Кэрри пытается разрушить мою жизнь», — заявил я ей. «Нет, наши жизни». Я не приказывал ей убивать. Тем не менее, через несколько дней Кэрри не стала. Как? В один прекрасный день бедняжка Кэрри Лэммер просто взяла и пропала. Начались масштабные поиски, поползли слухи, что накануне вечером она перебрала на студенческой вечеринке и ушла одна, пьяная, спотыкаясь. Скатилась с крыльца на глазах у других студентов. Ее соседка по комнате вернулась домой только на утро и обнаружила, что Кэрри так и не появилась. Камеры наблюдения в кампусе засекли, как Кэрри, проходя мимо библиотеки, упала посреди двора. Это не похоже на нее. Она умела держать себя в руках. По крайней мере, так утверждали студенты, посмотрев записи с камер. Как будто устойчивость к алкоголю — это что-то достойное хвастовства. Ее родители могли бы гордиться, если бы узнали, на что тратили 50 тысяч в год. Камеры покрывали не весь кампус, имелись и слепые зоны. В тот вечер я был на факультетском мероприятии, меня видела куча народу. Да и вообще ни меня, ни кого-то еще не заподозрили, потому что в тот раз все прошло как по маслу. Не как сейчас. Неподалеку от кампуса находился довольно грязный канал глубиной больше 10 футов, в котором тренировалась университетская команда грибцов. По слухам, туда сливали стоки. Вдоль канала под деревьями тянулась беговая дорожка. Через 3 дня Кэрри нашли в канале. По словам полицейских, большая часть ее туловища покачивалась на поверхности, а тяжелая голова оказалась под водой. Причина смерти — утонула по неосторожности. Все знали и видели, как Кэрри шла пьяная и спотыкалась. Проще простого предположить, что она случайно упала в воду. Все студенты оплакивали ее, на краю канала у дерева возложили цветы. Ее родители прилетели из Бостона и добавили к цветам плюшевого медвежонка, любимую детскую игрушку дочери. Камила рассказала мне, что Кэрри даже не барахталась, не кричала и не звала на помощь. Просто какое-то время покачивалась на поверхности, потом ушла под воду, всплыла и опять утонула. Так продолжалось какое-то время, голова откинута назад, глаза стеклянные, пустые. Камила не заметила, пыталась ли Кэрри выплыть, работая ногами. Она торчала на поверхности поплавком около минуты, а потом тихо скрылась под водой. Судя по словам Камилы, все прошло как-то слишком гладко, по-моему, даже уныло и скучно. А в этот раз мне просто не повезло из-за того, что Сэйди первой добралась до приготовленного в стирку белья. Я проявил неосторожность. В ту ночь после устранения Морган превращение Камилы в Сэйди произошло слишком быстро, и мне пришлось самому заметать следы. Я сжег ее одежду и зарыл нож, но не ожидал, что Сэйди затеет стирку. С чего вдруг? Да она в жизни не стирала. А еще я не знал, что Камила забрала кулон Морган, пока не увидел его утром на столе. Камиле следовало быть осторожнее, в конце концов, это не первое ее убийство. Но она пришла домой вся окровавленная, пришлось мыть ее и прибираться, оставив при этом свои отпечатки на ноже и полотенце. Я не мог допустить, чтобы полицейские их нашли. Сэйди трет ладонями лицо и повторяет. «Уж не знаю, чему теперь верить». «У тебя выдался долгий и трудный день, и ты не приняла лекарства». Тут до Сэйди доходит, что она легла спать, не приняв таблетки. Утром совсем забыла про них. Я знаю это точно, они лежат именно там, где я их оставил. Поэтому Сэйди чувствует себя не в своей тарелке. Так бывает всегда, когда она не принимает таблетки. С энтузиазмом тянется за ними и глотает, зная, что скоро опять придет в норму. С огромным трудом сдерживаю смех. Эти таблетки — пустышки. Польза от них чисто воображаемая, эффект плацебо. Сэйди верит, что таблетки могут каким-то образом улучшить самочувствие. Головная боль? Выпить тейлинол. Насморк? Прими судафет. Казалось бы, она, как врач, не должна вестись на такое. Я купил пустые капсулы по интернету, набил кукурузным крахмалом и подменил прописанные доктором. Сэйди, как пай-девочка, исправно принимала их, хотя время от времени жаловалась на усталость и головокружение. Но ведь это означает, что таблетки действуют, верно? Порой она так легко внушаема. Готовлю Сэйди ужин, наливаю бокал вина, усаживаю за стол и растираю ее ноги, холодные, грязные, все в синяках, пока она ест. Сэйди клюет носом, так устала, что почти готова уснуть прямо за столом. Но отключается она всего на долю секунды. Тут же просыпается и спрашивает сонным усталым голосом. «Как ты добрался домой в Буран? Отто сказал, что паромы отменили». «Столько вопросов. Столько вопросов, черт возьми. Водным такси». «Во сколько?» «Точно не помню. Как раз успел забрать Тейта». Сэйди приходит в себя. Говорит довольно внятно. «А что, детей задержали в школе на весь день?» «Знаю Буран, но все-таки...» «Их оставили в школе до тех пор, пока родители не забрали». «Значит, ты сразу поехал в школу за Тейтом? Не заезжал домой?» Я отвечаю «нет». Видимо, она пытается выстроить хронологию сегодняшних событий. Интересно, зачем? Добавляю, что добрался до острова на водном такси, забрал Тейта и отправился домой. А потом поехала к ней в Центр общественной безопасности. Правды тут меньше, чем лжи. «Чем занимался Отто, когда ты вернулся?» Не унимается она. «Скоро ей придется заткнуться, потому что из-за ее любопытства моя безнаказанность теперь под вопросом.